20 октября 1947 года. Оден, обращаясь к коту. «Иди сюда, милый мой. Смотри, что у меня для тебя есть. Мне». Я купил ему новый поддон. Надеюсь, теперь он будет гадить куда следует. А сейчас лучше запереть его в ванной комнате. Когда я готовлю для него пищу, от него спасу нет. Странный все-таки кот. Я уже говорил вам, что мы со Стравинским работаем над оперой. Нет. А мне казалось, что я рассказывал. Бузи и Хоукс позвонили мне и предложили сотрудничество. Большая честь для меня. Премьера состоится в Метрополитен. Сейчас он пишет мессу. Последнее, что он написал для вокала, была симфония псалмов и царь Эдип, еще в 30-х. Бузи и Хоукс платят ему 25 тысяч долларов в год. Надеюсь, они оплатят мне перелет на западное побережье для переговоров. Это будет в январе. Оперу нужно закончить к апрелю. Она по мотивам рисунков Хогарта «Похождение повесы». На самом деле Стравинский уже давно обдумывал этот сюжет. Примечание. Премьера оперы «Похождение повесы», написанная на сюжеты одноименной серии рисунков Хогарта, состоялась в августе 1951 года в Венецианском театре Фениче. Авторами либретто были Оден и Честер Калман, перу которого принадлежали не самые удачные монологи возлюбленной главного героя. В художественные задачи Стравинского входило создание классицистической оперы в номерной стилистике, за образец был выбран Дон Жуан Моцарта. Этим сочинением композитор полемизировал со стилистикой лейтмотивов опер Вагнера, популярность которых снова набирала силу. Что касается предыдущих вокальных сочинений Стравинского, то ими были «Симфония псалмов» 1930 год и «Царь Эдип» 1927 год, либретто Жанна Кокто на основе трагедии Софокла, которые демонстративно исполнялись на латинском языке. Конец примечания. Надеюсь, у него есть идеи насчет сюжета, поскольку я не могу начать работу до тех пор, пока у меня не будет сюжетной линии. Предполагается, что в опере будет 7 действующих лиц. 3 мужчины, 3 женщины и главный герой. Я думаю увязать их с 7 смертными грехами. Герой будет олицетворять гордыню, молодая девушка – вожделение, богатая старуха – это алчность, мнимый друг – гнев, слуга – зависть и так далее. Вместо сцены в игорном доме я хочу вставить петушиный бой. Вот только не знаю, как его представить на сцене. Можно сделать так, чтобы толпа, стоящая вокруг, скрывала петухов от зрителя, оркестр имитировал крики, которые они издают во время боя, или можно использовать куклы. Не знаю пока. А вот финальную сцену в сумасшедшем доме, где главного героя коронуют в Люцифера, я представляю себе в виде церемонии. Его должны помазать на царство из ночного горшка. Хотя я не уверен, что меня правильно поймут. Лучшего елея, чем моча, для этого дела не найти. Все будет выдержано в стилистике 18 века. Да, там будут речитативы. Размер – героические куплеты. Примечание – heroic couplets – героические куплеты – или героические стихи, парно-рифмованное двустишие, написанное пятистопным ямбом. Традиция куплетов восходит к Чосеру. Ими написаны его кентерберийские рассказы. Конец примечания. Для хора, где слова не столь важны, я могу поиграть с более причудливыми размерами. В финальной сцене снова появится девушка – но я еще не придумал, что она будет делать. Во всяком случае, дуэт они петь не будут. Я хочу, чтобы герой оставался один. Но что же мне делать с сюжетом? Говорят, со Стравинским легко работать. Это будет замечательный опыт. Мне уже не сидится на месте. Не думаю, что со мной у него будут разногласия. Примечание. В 1933-1934 годах Стравинский работал над мелодрамой «Персефона», в основу которой была положена одноименная пьеса Андре Жида. В ходе работы Стравинский много спорил с Жидом над фонетической стороной текста, которая не устраивала композитора. Еще раньше, по схожим причинам, не состоялся их совместный проект мелодрамы «Антоний и Клеопатра». А вот с Оденом у Стравинского разногласий действительно не было, да и не могло быть, поскольку в истории искусства XX века трудно представить более синонимичную пару, чем Оден и Стравинский. Оба, один в музыке, другой в поэзии, занимались, по большому счету, примерно одним и тем же. Приводили в порядок слова и звуки, работали над организацией форм, созданных другими. Фраза Стравинского из его трактата «Музыкальная поэтика». «Поэтик музикаль». Конец примечания. Он должен просто сказать мне, в каких сценах ему необходима для музыкальной фразы длинная строка, а я укажу на сцены, которым, на мой взгляд, не хватает драматизма. Да, тут надо быть аккуратным, чтобы слова легли на музыку. Примечание. Чтобы отличить характер бабы от двух влюбленных, надо, чтобы ритм ее речи был более неровным, а темп произнесения быстрым. Вот почему в партии бабы я удвоил количество акцентов по сравнению с партиями Анны и Тома. Если вы найдете, что я дал ей слишком много акцентов, то их легко можно сократить. Из письма Одена Стравинскому. Конец примечания. Нет, не думаю, что либретто надо опубликовать отдельно, хотя если что-то из всего этого получится, я не буду против. В XVIII веке англиканская церковь отличалась достойным удивления эрастианством. Почти все епископы были либо деистами, либо унитариями. Королю Генриху наплевать было на доктрину реформирования. Он не возражал против сохранения католичества в доктрине. О да, многие англиканцы все еще верят в чистилище. Некоторые обходят этот вопрос стороной, а иные прямо говорят, что не принимают статью против католической доктрины чистилища. Но хотя в постулатах англиканской церкви нет ничего против заупокойных молебнов, никто не станет утверждать, будто молебны могут повести к облегчению кары. Сегодня даже римско-католическая церковь говорит, что Бог может внимать молитвам, если ему это угодно. Английская католическая литургия в древнем сарумском толковании намного сильнее тяготеет к высокой церкви, чем ее континентальные эквиваленты. Да, я уверен, что церковь сохранила право наследовать имущество умерших. Не думаю, что статут Мортмена все еще имеет силу. Американский требник очень похож на английский. Американцы только опустили фразу «своим телом тебе поклоняюсь» из венчальной службы. Да, я задумывался об объединении церквей. Какое место встречи удовлетворило бы все церкви? Разумеется, Иерусалим. Это святая земля для каждого. Проблема «филиок» не имела бы большого значения. Примечание. «И от сына». Латинский. Термин от латинского «филиок» «и от сына». Добавление, сделанное в VII веке западнохристианской церковью к никео-константинопольскому символу веры IV века в догмате Троицы об исхождении Святого Духа, не только от Бога Отца, но и от Сына. Филиок не приняла православная церковь, что позднее послужило одним из поводов для разделения церквей. Таким образом, католическая церковь утверждает, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Православная церковь считает, что Дух Святой выполняет волю только Бога Отца. Конец примечания. В конце концов, греческая православная церковь возражала в основном потому, что статью приняли, не посоветовавшись с ними. По этому поводу противоречий немного. Конечно, им бы позволили исключить эту статью, если они против. Во всех западных церквах есть доктрина, даже в лютеранской. Основой взаимодействия стал бы никейский символ веры. Знаете, у англиканской церкви уже есть контакты с греческой православной и шведской церквами. Можно было бы достичь взаимоприемлемых условий о недопустимости прозелитизма, хотя это сложный вопрос. Разумеется, с унитариями дело иметь нельзя. В англиканстве, особенно у среднего духовенства, ширится движение за взаимодействие в другом направлении с пресвитерианской церковью. Сколь бы ни был мне неприятен этот старый осел епископ Маннинг, он был прав, утверждая, что в некоторых вопросах уступать нельзя. Они почти во всем идут на поводу у пресвитериан. Церкви сейчас разобщают скорее дурные манеры, чем различия в доктрине. Интересно, в плену ли папа у кардиналов? Например, если бы он восстал против генеральной линии, скажем, осудил бы Франко, стали бы люди с ключиками от казны вмешиваться. «Теперь ты зашел слишком далеко, убери-ка свои рога». В Англии я искренне верил в отделение церкви от государства, но теперь, при виде плодов этого в Америке, моя убежденность поколебалась. Когда конвокация англиканской церкви пересматривала канонический молитвенник в последний раз, парламент отклонил его как слишком папистский. Не понимаю, почему в палате общин нонконформисты должны голосовать по законопроектам о церкви. Казалось бы логичным, чтобы они воздерживались от голосования. Они и так не посещают заседания. Нет, они не надеются на то, что им удастся протащить пресвитерианство, но в церкви они стоят ниже среднего духовенства и полны решимости дать отпор папизму. Неужели французы субсидируют все религии? На самом деле, по-настоящему я влюбился в 32 года. Венера нашла свою жертву. Когда я был моложе, я встречался в основном с людьми своего круга. Честер первый, кого я встретил, кто был сексуально привлекательным и одновременно нескучным. Да, если ты встретился с Кристофером, можно выставить девиц за дверь и начать обсуждать Пруста. Дэнни Футс, он был такой знаменитой куртизанкой своего времени, жил на содержании лорда Тредегара. Примечание. Дэнни Футс жил попеременно то в Америке, то в Европе, был близко знаком с Кристофером Ишервудом, стал прототипом многих персонажей в американской литературе того времени, злоупотреблял алкоголем и умер в Риме в 1949 году. Лорд Тредегар, не первый и не последний его любовник, скончался в 1954 году. Конец примечания. Однажды к тому на обед пришел Герберт Уэллс, и Дэнни ему очень понравился. Он даже пригласил его на завтрак, за которым хотел помирить между собой четырех своих любовниц. И что же? У Дэнни были проблемы с зубами, и он отправился к дантисту. В результате он опоздал к Уэллсу на час. То есть завтрак не задался с самого начала. А у них была только одна общая тема для разговора – антифашизм. И вот они начали обсуждать концентрационные лагеря Гитлера, то, как это ужасно и так далее. А Дэнни вдруг и говорит – Там было не так уж плохо. Я провел в одном из них целых 2 года. Тогда они все возбудились и стали расспрашивать, что да как и как он туда попал. А Дэнни ответил за гомосексуализм. И весь завтрак пошел на смарку. Уэллс настоящий гомофоб. Он утверждает, что гомосексуалисты больные. Коммунисты-американцы очень жестокие. Они даже устраивали ловушки для наших ребят в посольстве, подсылая к ним смазливых мальчиков. Теперь, если ты, конечно, не красавчик, когда к тебе начинают клеиться мужики, за этим всегда кроется что-то другое. Так что лучше всего сразу сказать: «Нет, спасибо, милый, я бы рад, но...» Потому что если у них на тебя что-то будет, это чревато неприятностями. У них на наших людей из посольства достаточно материала, и посол ничего не может поделать. Инверчейпл ничего не решает. Примечание. Барон Инверчейпл, посол Великобритании в США, с мая 46 по март 48 годов, Оден и Ишервуд познакомились с ним в Шанхае во время путешествия в Китай в 1938 году, где он также служил послом. Конец примечания. А эта история с мальчиком из Айовы? Там все было целомудренно. Но ведь вы знаете, что Чикаго Трибьюн готова на все, чтобы раздобыть его скальп. Примечание. В послевоенные годы крупнейшая американская газета «Чикаго Трибьюн» стояла на позиции изоляционизма и использовала любые двусмысленные ситуации против бывших союзников. Конец примечания. Но если бы они предложили мальчику деньги, он бы даже не понял, о чем идет речь. Да, ему очень нравится его работа. Во время войны управление военно-морской разведки только и занималось тем, что вычисляло гомосексуалистов на флоте, не то что в армии. Во время войны в армию действительно попало много подозрительных персонажей. Вы представить себе не можете, сколько сил было потрачено, чтобы вычислить их. Есть такая забавная история о том, как управление поймало британского офицера, который жил с американским матросом. Она демонстрирует разницу в американском и английском подходах к проблеме. Американцы проинформировали британское адмиралтейство, что, мол, о матросе мы позаботимся, а вы разберитесь со своим офицером. Из адмиралтейства телеграфировали: получила ли история огласку? Нет. Тогда о чем сыр-бор? Американцы были в шоке. А англичанам наплевать на это. Этого всегда полно на военных кораблях. Конечно, управление не должно контролировать гражданское население, но у них есть свои люди в подозрительных барах, которые следят, кто клеится к их матросам, и если матрос попался на подозрении, его тут же вышибают из флота или требуют заложить того, с кем он спал. Бесполезно говорить, что ты вообще ни с кем не спал. Отговорки не принимаются, а если он отказывается выдавать своих любовников, его выбрасывают на улицу. Управление расставляет очень изощренные ловушки. Матросы, конечно, не шантажируют гражданских, но они их грабят. Почему в Америке так сильно напрягаются по этому поводу? Потому что в Америке полным-полно голубых. А я пришел к выводу, что это неверно быть голубым. Долго рассказывать, как это случилось. Почему неверно? Очень просто. Потому что каждый гомосексуальный акт есть в конечном счете акт зависимости. Во-вторых, чем дальше заходят твои отношения с кем-нибудь, тем больше возникает проблем, которые начинают превалировать над нежными чувствами. Где-то что-то всегда идет не так, как хотелось бы. Мне тут Честер подсунул один американский роман «По эту сторону рая». Примечание. «По эту сторону рая», 1920 год, Ранний роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Конец примечания. Он весь построен на диалоге между парнем из Принстона и его девушкой. И по его словам видно, что на девушку ему в общем наплевать. Судя по американской литературе, американцам вообще глубоко наплевать на своих девушек. На самом деле, американский парень мечтает только о двух вещах. С кем-нибудь поцапаться, и чтобы дружок его по пьяни трахнул. А вот европейцы, те могут быть настоящими гетеросексуалами. Это есть даже в Кафке. Ну хорошо, Кафка мог писать все, что угодно. Но ты-то чувствуешь, что на самом деле ему нужна женщина? Мне все сложнее изображать заинтересованность в партнере. Всю ночь до утра с ним уже не проведешь. Я чувствую себя виноватым. Раньше я притворялся, что партнер мне интересен. На самом деле я бы вообще предпочел простой бордель. Заходишь, платишь, а потом вы расстаетесь безо всяких претензий друг к другу, и ты возвращаешься домой до полуночи. В Берлине я жил дверь в дверь с борделем. Мог зайти в 9, а выйти в полночь. А теперь Всевышняя настаивает, чтобы я ложился рано. Сексуальная верность в гомосексуальных отношениях важнее, чем в любых других. При другом типе отношений вас связывают различные узы. Здесь только верность. Так или иначе, Честер не имел права ревновать. Ведь это он ушел от меня, а не я от него. Но он может быть невыносимым в этих делах. Я бы хотел, чтобы он нашел себе сверстника, который бы отвлек его от ночных посиделок до 4 утра. По выходным до 4 куда ни шло, но среди недели... Нет, это слишком. Ему нужен друг, который бы не слушал музыку. Раньше я думал, что страх быть отвергнутым — чисто еврейская черта. Теперь мне кажется, что это основная характеристика американцев. Меня всегда поражало, что Честер из кожи вон лез, чтобы понравиться людям, о которых он был самого низкого мнения. О нет, с вами, насколько я могу судить, все наоборот. В Европе считают, что люди низшего сословия должны ложиться с тобой в постель по первому требованию. Американцы этим шокированы. Вас это тоже поражает? Честер тоже был потрясен, когда я признался, что разделяю это мнение. Знаете, когда адмиралы пытались отказаться от плана Черчилля оккупировать Норвегию, ссылаясь на то, что оккупация, мол, не в традициях британского флота, Черчилль ответил: «У британского флота только 3 традиции – пьянство, драки и содомия». Я думал, мы еще выпьем по одной, но уже без 7:10, и мне пора бежать. Надо купить бутылку джина. Надев очки, исследует этикетку на бутылке. Вы думаете, Dixie Belle хороший джин? Тогда его мы и купим. Нет, я никогда не пользуюсь анестезией, когда лечу зубы. Я провел детство в спартанской обстановке. Вообще, в зубном кабинете... И парикмахерской человек тратит чудовищно много времени и денег. Лично я стригусь как можно реже.